У эфіры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Сямашко, и сегодня нас шакая вандрука на малую родиму высокопоставленного чиновника администрации Лукашенко. Украине по серым небам. Невеликая вёсачка с экзотычным назовом Роскіселец, малая родима дзеючага кіраўніка Віцебскай абласной вертыкалі Александра Косінца. Я ехаў на Аршанчыну, каб паміж іншага паглядзець, ці адбілася на жыцці вяскоўцаў тое, што іх земляк стаў першым чалавекам у вобласці. А шостой раніцы на пад'ездзе да вёскі разгаварыліся 69-гадовай Зоі Мікалаевнай, ці проста Мікалаевнай, якія клічаць усе. Кабета праспявала, так мовіць, ранішнюю оду віцебскому губернатору. По газете «Витебский рабочий» в осени мне нравится. Очень хорошая статья, она у меня лежит скована, что помогать всем товаропроизводителям, где работают рабочие и держат корову, ему обязана та организация помочь заготовке сена. Должны выписать зерна. Я думаю, поеду в райпо, эту статью я положу. Картошку мне примите, как положено. Мне много картошки. И сдать ее я не могу. Мне звонят с райпо, я сама работаю в торговле. Везите на хранилище, рука, машину заплатить. А я не хочу отдавать без себя картошки. Иначе и плохую мне положат, а я сама с погреба выбирала. Она зиму лежала в погребе, там он мне будет говорить 5%. Я говорю, многовато. Он говорит, ну для вас 3. 3% от 100 килограмм, 3 килограмма скидки. Заслуга Косинцев. Пожилые женщины, что сидели побач, почувши размову, разом заговорили про надённое. Пенсии отстают от росту цен. А и тут всех перекрыла говорка Миколаевна. Что я хочу? Почему пенсионеры, которые из всех руководящих органов нашей Белоруссии, получают пенсию? Коэффициент 4. На основании блата, значит, за себя проголосовали. Мне пенсии дали сразу по 96 тысяч. Но я отработала на льном комбинате, вредном цеху. Они правильно мне начислили. Теперь у меня 580. Ну а номенклатура, коэффициент 4. Почему им пенсия 1,5 лимона? Тяжелый труд, ответственный. Вы же со стороны все имели, покажи. Она работает дояркой в резиновых ботах. Так ей пенсия надо 600. Почему теперь корову не завозить? Во-первых, старость. Во-вторых, нет помощи с колхоза. Председатели меняют очень часто. Нет поля у нас на привязи держать коров. И сейчас бы мне дали корову бесплатно, я бы ее не взяла. Я работяга. Я сейчас завела вьетнамских свиней. Это травоядные животные. Они меня ходят по двору, на поесть травку. Я говорю, ну-ка домой. Все как один домой, 10 штук. Если бы я завела двух свиноматок, я бы круглый год ела диетическое, без холестерина мясо, которое теперь стоит 40 тысяч говядины. От шаши до вёски пару-тройку километров идем с былой дояркой с подарней Лилии Демяшкевич, якая выконывая роль гида. Это Нованский. Да. Будую коттедж. Заместитель Косинца. Видно, будут жить тут. Как найдет на пенсию, то 2 года на его строить. Печку сделали. Да. Свежий поехали. Земля добрая вроде. Конечно, если я урожай добрый. Добрая. Тут я голубь, водка. А вот о, Николаевна. О, корреспонденту вяду. И Дарья. Насупрость свежеошаляванной да побеленной пустельной хаты батьков Косінца, прызімістая хаціна яго цёткі. Крыху сагнутая бабуля з кіёчкам шпацыруе да нас. Добра здароўя. А як вас зовут? Меня Віталь. Вера Николаевна. Папа. А колькі год вам уже? 80. Я працювала в колонії з Валтером. 42 роки. Сюда приїхала все тільки тому, що мій муж інвалід першої групи. Як ви в колонію попали? Пішла з різних, де працювати. А муж ким там працював? Інженером конструктором. Розпорядження діло. Ложку столову, нержавейку. Пішов затачувати в інструментальний цех. Я суджено зайшов і ударив його 6-гранатом. Молотком. Кроню. Черепа нету. Ни с пушки, ни с поля. Это мамин домик маленький. Доживаю жизнь свою туда. Дети приезжают. Сильно дочка в корову держу. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Косинец Крыху помогал вам, который самый главный начальник был. А, это племянник мой, Косинец Александр Николаевич. А что он поможет нам? Только, знаете, по всем, по медицинской части. У мужа была язва желудка. У Витебскую сделали операцию. Это дети помогали. Другий раз человека найму. Бульбу обогнать. По хозяйству. Знаете, у нас проблема от насельчан. Нету магазина. Приезжает Аввалавка. Когда приедет раньше, когда позже. И зимой мы по 2 часа выстаивали. Так а у ягоном доме кто зараз живе? Никто не живет. Мать жила. А сейчас в городе. Просто как память отца. подремонтировали и все. Дорогу сказали, подремонтовали, дякуючи ему. А кто знает, воду привели. А газ? Газ нет. И еще дают, если бы нам открыли магазин, это было очень хорошо. Ну, собираетесь попросить у племянника? Если бы я видела его, обязательно я бы сказала, что Саша, знаешь, у нас острая необходимость, это магазин. Зробить, думаете? Ну, кто его знает? Про скольки хат бачу на порозе 78-годовую с подаренью Ядю Рабицкую. И она детализует вязковые проблемы. Не, у хати у нас нема, у нас только колонки. Колонки проверили? Да, не было у нас колонок. На лагу один был, а те кольчане ходили в крыницу. Это... Километр два? Ну, тяжко было под гору, зимой колонка замерзлась. А что делать? Корова каждая была, а теперь не держим уже. Уклали крыху песком дорогу, коли у вас? А это давно еще было. То, что родом в Скосинец отсюль, что-нибудь да помогал? Ну, а мы откуда знаем? Расколкома были люди. У нас папка. Ну, и вот какая-то поговора, что будет кричать. Ну, як, надо вот жалобу. Ну, а что нам обращаться к щенцу тогда надо? Альбо спочатку до его тетки, как я на ему сказала. Да, кладбище, елки уже там валили, еще памятники. Хотя первого было субботник, так он еще убрали хорошо. После, правда, вязковые казали, что у часе номенклатурного субботника вырубленными под корень оказались новокольные малинники здоровой елочки, под якими сядели, поминали померлых. В эфире «Радио Свобода». После вязки протягнем. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белоруску. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи у эфиры. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю протягнуть подорожье по малой родиме витебского губернатора Косинца у вёсцы Роский Селец. Поменённость подарани Рабицкой задал и политичное пытание. А кто же у вас депутатель совета? Не знаю. Знаете что, вот тут ведь Стаминский, больше как 8 человек, и он более знает, чем я. 84-годовый Миколай Хведорович Стаминский глядит настороженно с под лба. У 44-м поспел повоевать зенитчиком, после 35 год кируцом колгасе. Пережил шматликие негоды. Был пацан, году 14, Сталина был колхоз. Жили плоховато тогда. За палочки? Да. Усадебный участок был, держал корову, свиней. Сейчас в этой деревне 5 коров. А было? 60. До войны. Ну, у нас и то партизаны появлялись, не тут. Бандюги. Мясовых рабовали? Надо так возьмут. Даши там соли, сало. Много было, позабрали. Полицаю, да? Нахально, брат. Меня чуть не уловили. Пошел по улице. А про повязку, беру винтовку. Ну, да. Против советской власти уже облаву сделали. Я в погреб. Батки корову забрали, челку. Куликовский был помощником начальника полиции тут у нас. Сразу его забрали, его расстреляли. До створения колгасов семейство Стаминских жило больше-меньше заможно. У нас, кажется, был одноособником. Одноособником. Сперва он не пошел в колхоз. Дали. Построил своими руками все. И ток, пуню, и хату эту. Конь был, У колгасов все забирали отразу. Да. Дали тюрьмы. Ну, год посидел, канавы покопал, пришел домой и себя стал чувствовать плохо. Так у свой колхоз не взяли, а понижал я рад. Сегодня суразмолца живил в информационной блокаде. По ящику только БТ да и УНТ. Отсюль и отповедное ведание. Как оцениваете сегодняшнюю владу? У нашей деревни чьё депутат? Что он понаделает? Ну, судили их так. Кандидатов отразу судили. Как вы лечите, это правильно или нет? Правильно, я бы их повесил. Это ж власть хотели перевернуть. Где ты стараешься, Лукашенко? А кем Лукашенко был, Каликевича свергал? Никем. Тогда разруха была. В Минску все поразрито. А в Минску давно были? Ну, году 15 у меня было. Роский селец, где проживает якія паўсотні жыхароў, уже 2 года месяца пасярод аднайменнага аграгарадка, у якім налічваецца 1500 жыхароў. Устойлівае становішча паселішча нібыта павінна была надаваць школа, што за кіляметр ад вёскі, але дзяцей з пасёлка, дзе прэзідэнцкія домікі, возяць на аўтобусе. У вёсцы ж пражывае ўсяго 3 маладыя сям'і. По шляху я сустрэў 33-гадовую школьную прыбіральшчыцу Наталлю Батуру. На пачатку пытанне пра ўплывовы земляка. Косінец сюды прыїжджае, неяк адчуваецца на вашым жыцці ці не? Ну, сюды не прыїжджае. Колькі табе паклалі в заробку? 530. Коровы, куры, кролікі. Малако государству здаём. Около 900 рублей на літр малака зараз. Да, 150 вот так вот. Тысячны. За 10 дней. С одной коровы. кредиты вот стараемся выплачивать зарплату своим. Я брала вот мебель, там, машину стиральную. Ну, страшно, что государство чтоб не был должен. Ну, а деревня как-нибудь проживем же, там свою молочина, бульбина своя. Это не город. А Наташ, что у них появилось? Детям надо вот что-то развлекательное сделать, там спортзал хотя бы. И сколько в школе деток? 56. Клуб не мешало бы тоже молодежь. У нас тут нет. Дороги до школы в звучайном разумении не існує. Повозка сяжинцы, хисткая кладовье про заручаину, караскаюся наверх до старого липового гаю, после якого открывается двухповерховый школьный будинок. Але я накировываюся у хатину побач, где 40 годзе проживая был директор, был секретар парткаму, да и наместник старшини колгасу Барацьбіт, аж до конца минулого веку, спадар Миколай Исаков. Гісторик по спеціальності, ён відомий тим, що збирав і заховував 10-годдями краєзнавчий музей, який був, кажуть, літерально знищений. Високий статний мужчина, поводлі номенклатурної звички, про мету візиту не спитує. Мовляв, товариш з центру все скаже сам. А я починаю з шести краєзнавчого питання. Назва «Русский селец» дивна, откуда вона походить? Що со времен Івана Грозного, коли тут війни велись, Росії з Великим князством? Княжеством Литовським. Вёска оказалась... Да, на меже, к востоку вона поближе, поэтому вона називалась «Русский селец», как і «Русский селец». Жили тут і дві старые девы, пані Лапковские. Их отец был царский, що генерал, строил это имение. Здесь размещалась школа, центр колхоза, клуб до войны. А это гай... Судя по возрасту, лип 1850, так 60-го года. Короче говоря, вместе с имением он тут возник. Я пришел сюда после окончания Могилевского истфака в 1968 году. Сколько экспонатов было? Около 3000. Создано 12 витрин. И в них находились что? Документы, монеты, растранжировали. Когда вы сошли? Да, когда я пошел в колхоз работать, витрины поломали, стенды уже при новом директоре спалили котельный. Прозвище директора? Ковалевский Сергей Петрович. Он и зараз директор. Был учителем в Толочинском районе, но там на охоте застрелил человека. Старик там собирал дрова, пальнул через кусты. Его не судили, оказался братом начальника райотдела Томской милиции. Вот, замяли. В Толочинском районе человека забил, да. А в Варшанском музее спалил. Спадар Исаков был некий час сябром КПБ, але... Постепенно то все сошло. Я обратил внимание на то, что все были пенсионеры преклонного возраста. Критично Миколай Хведорович ставится и до агрогородка. Мне кажется, мы уже это проходили, Хрущевич. Да, когда был виден отток людей из деревни, они берут кредит, они вселяются в этот дом. Если бы, например, человек свой дом строил, он бы его берег. А это было обезличено. И тогда, ну, оно и сейчас. У вёсцы на полянце собрались и мясцовые у чакани молока сборщика, и обступили меня с усих боков. А ты мне агрогородок? Что такое агрогородок? Это своя инфраструктура. Садик детский, школа рядышком. Асфальтировано все, культурно, там же не забор, ничего нет. Ничего нет, там дома построили все. Где школа находится? Доехать туда возможно детям? Невозможно. Так вот он и продал, здесь три звания. А он есть хозяин? Он везде хозяин. И там что мы, косинцу? Ну, косинку, на что-то не будешь. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы голосами да меркаваннями одновязковцу насирали ці змянілася становіща їх у вёсцы Росский селец на Аршаншине пасля призначення віцебським губернатором їх одновязковца Косінца. Я думаю, слухачы зрабілі высновы самі, а з вами був Віталь Сямашка. Усяго найздарушого!